Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. 14-я серия. Дождь шел весь вечер, и все рано разошлись по своим комнатам, как мокрые куры. Настя не отходила от Сони, и Кирилл слышал, как тетя Александра отчитывает их обеих. Кажется, за то, что они включили телевизор, по которому шло неприличное кино. Соня? Для Кирилла она была абсолютной загадкой. То ли темная лошадка, то ли монашка-мученица. Работает в больнице, работает еще где-то, ухаживает за полоумной мамашей, ублажает шалопая брата. Носит пижаму 10-летней давности, влюбляется в несуществующих уголовников. И явно что-то скрывает. Кирилл спустился в гостиную, где, листая какую-то книгу, одиноко сидел Сергей. Куда я их дену? Ну, наверное, здесь придется оставить. Не тащить же их в город. У меня в квартире книги даже в прихожей стоят. А таким книгам покой нужен. Их на пол в прихожей не положишь. Слушай, Сергей, давай завтра съездим в этот ваш русский музей. Спросим, что там за дела с Сониным ожерельем. В какой еще русский музей? Я же тебе говорил, что это антикварная контора, которая просто проводит оценки. При чем тут русский музей? Честно говоря, мне совершенно наплевать, как именно называется эта контора. Но если я задел честь русского музея, извини... Он, конечно же, не может заниматься такой ерундой, как оценка Сониного ожерелья. Почему бабушка не знала, что оно поддельное? Не могла же она на самом деле оставить Соне просто стекло? Это совсем не в ее духе. И к Соне она относилась хорошо. Вот если бы она тете Александре оставила, это было бы понятно. Да и то как-то... Вот именно поэтому стоит съездить и поговорить. Угу. Без ведома Сони? Ну, она же возражает. Если она возражает... Значит, ехать никуда не нужно, это ее дело. А если ей понадобится помощь, она нам сама скажет. Ну да, она скажет. Ей мамаша в очередной раз напомнит, что она позор семьи, и она это ожерелье с дворцового моста в Неву кинет. А если мы станем что-то выяснять, тетя ее съест, это уж точно. Не отвечая, Кирилл облокотился на низкий подоконник и стал смотреть в сад. Дождь все валился с темного неба, и на дорожке стояла большая лужа, в которой отражались желтые огни. Почему Сергей не хочет ничего выяснять? Что он знает про ожерелье? Зачем ему согласие Сони, когда ясно как день, что она его ни за что не даст? Опять множество вопросов и ни одного ответа. Кто? Вспомнил, что было в той книге, из которой вырвали листы? В какой книге? Ничего там не было, я же тебе говорил. Слушай, я не понимаю, в чем дело? Ты же не идиот? Или идиот? Из книги явно вырваны страницы, а ты мне в 20-й раз говоришь, что не вырваны. Я же держал ее в руках. Из нее вырваны страницы так, что даже переплет разваливается. Ты что, сам их вырвал? Нет, просто нет никакого смысла выдирать листы из арабской книги. В этом доме, кроме меня, никто не понимает по-арабски. Зачем кому-то выдирать листы? Вот и я спрашиваю, зачем? Я не знаю. А что, это важно? Это было гораздо важнее, чем Сергей мог себе представить, но Кирилл не стал говорить ему об этом. Оказывается, вести расследование труднее, чем читать в романе о том, как его ведет гениальный сыщик. И расследование-то получается каким-то дурацким. Например, гениальный сыщик понятия не имеет, правду говорит Сергей или врет, талантливо и красиво. Здесь есть спиртное? Где здесь? Где-нибудь. Не за забором в соседнем магазине, а, например, в холодильнике. Не знаю. Наверное, есть. А, конечно, есть. Вон в шкафу что-то вроде бара. Бабушка там держала вино и еще какие-то бутылки. Открой, посмотри, если хочешь. Ну и бабушка. Знаток жизни. Тебе налить? Нет. Ты чего, никогда не видел виски? Видел. Понимаешь, со мной А от выпивки что-то странное делается. Я весь покрываюсь красными пятнами и чешусь, как шелудивая собака. Даже от пива. Я всегда только делаю вид, что пью. Я из одного стакана глотаю, а в другой выплевываю, как будто запиваю. Зачем? Да мне неловко ужасно. Я никогда никому об этом не рассказывал. И так все считают, что я... Ботаник? Это теперь так называется? Да я тебе говорю только потому, что ты чужой человек. А наши, если узнают, засмеют. Я понимаю. Можно скрывать, что ты запойный алкоголик. А тут-то что скрывать? Мама мне всегда напоминает, что я не похож на отца. Он был русский офицер, но чувство долга, любовь к отечеству в плечах касается Жень. Перед обедом стопку и так далее. Я совсем другой. Ну и что? Я тоже совсем другой. На отца не похож. И что мне теперь делать? Что тебе делать, не знаю. Но я лично не хочу, чтобы все знали, что я даже глотка выпить не могу. Ладно бы у меня удушье начиналось, как у тети Александры. А то чесотка. Смешно. Это смешно в 10 классе, когда все начинают пить портвейн, а ты не начинаешь. В нашем возрасте это не смешно. Все равно я не хочу, чтобы об этом знали. Да никто и не узнает. Мог бы мне и не сообщать, раз уж такая страшная тайна. Кирилл закрыл шкаф и сел на ковер перед камином. Виски согревалось у него в ладони, приятно пахло. Пахло еще чем-то, то ли остывшим пеплом, то ли сжженной бумагой. И Кирилл посмотрел в камин. Сереж, а ты не знаешь, когда топили камин? Зимой. А чего его топить, когда все время 30 градусов? Хорошо, хоть дождь пошел. А то бы мы точно завтра угорели от жары. Поставив стакан на ковер, Кирилл ткнул пальцем в рассыпающуюся пепельную горку. На пальце остался серый след. Что там сожгли? Когда? Кто? Вряд ли эта горстка серого пепла лежала на чистой подставке с зимы. Ты здесь, Кирилл? А я тебя наверху ищу. Здесь. Как там Соня? Молчит. Пойду посмотрю. Что ты пьешь? Виски из запасов твоей бабушки. Хочешь? Нальешь? Пожалуйста. Настя, ты не знаешь, когда топили камин? Вроде давно, а что? После бабушки точно не топили, а когда она топила, я не знаю. Ты в нем ничего не жгла? Нет, Кирилл, а что такое? Там пепел. Видите, дорогая наблюдательная мисс Марпл? Так. Откуда пепел, если камин не топили? А вот не знаю. Откуда? И я не знаю. Вот видишь, у тебя спрашивают. Ну, а ты думаешь, это имеет отношение к нашим делам? Вполне возможно. Очень трудно определить сразу, что имеет отношение к нашим делам, а что не имеет. А Сонина ожерелье имеет? Куда ты побежал с террасы? Ты что, думаешь, что это какая-то ошибка, и на самом деле оно ценное? Я не знаю, ценное оно или нет. Просто я был уверен, что в 7:30 никто не станет звонить из ювелирной конторы. Скорее всего, они работают как раз до 4:00, да и то не каждый день. Мой мобильный у меня в кармане. Другой мобильный есть только у Светы. Но я и проверил Светин мобильный. Оказалось, что именно с ее телефона звонили сюда в 7:30. Как это? Да так. Теперь остается только выяснить, кто именно звонил. В принципе, это мог быть кто угодно. Тетя Нина, например. Когда мы пришли, твоя мать сказала, что она лежит. Она на самом деле лежала или звонила по Светиному телефону? У тебя паранойя. Или Сергей. Где в это время был Сергей? Я предложил ему поехать к ювелиру, но он отказался. Сказал, что без Сониного согласия ничего предпринимать не станет. Почему? А Очевидно, что Соня никакого согласия не даст. Почему он не хочет ничего выяснять? Потому что не хочет Соня. Я не знаю, в какой семье ты рос, но в нашей семье не принято делать что-то против воли другого. Если Соня не захочет, чтобы мы вмешивались, мы вмешиваться не будем. Ни Сергей, ни я, никто. Это очень удобно. Человек, который звонил ей, был совершенно уверен, что так и будет. Соня решит, что ожерелье вправду поддельное, а дальше дело техники. Не будет у нее ни денег, ни ожерелья. Кто же звонил, если не ювелир? Да иди ты к черту, Сотников. Не знаю кто. Кто-то из твоей драгоценной семьи, в которой никто ничего не делает против воли другого. И в камине тоже что-то сожгли. И страницы из книги выдрали, и фен в воду сунули. И я совершенно не понимаю, зачем? Зачем? Зачем все это нужно проделывать? Ты не догадываешься? Давай напьемся. Кирилл. Давай. А по какому поводу? Из-за всеобщего человеческого свинства? Из-за того, что в моей семье тоже есть свинство. Давай. Слушали 14-ю серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Владимир Левашов, Александр Быков, Дмитрий Хратьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10. На радио России.